Глава 12. Слово «война» боярин Андрей Пермяков выговаривал давно и просто. Потому, собственно, и назначил себя на нелегальную работу в Европе, что понял, война с ней неизбежна. Пришел он к таким выводам, с отличных от Сергея общечеловеческих позиций. Как у всякого русского, голова Андрея была забита европейским восторгом, и он стал учиться у европейцев взглядом и подходом. Дела у себя в Ростове шли не очень, хотя младшенький братик и старался. Старшему казалось, что он делает все не так, однако самому заниматься хозяйством у него не лежала душа, и он был младшим в грубой форме послан куда-нибудь. Вот дабы совместить приятное с полезным, Андрей решил проехаться в Европу. Побывал во многих странах, смотрел на архитектуру и восхищался технологиями. На первое время деньги ему наскребли. Младший все терпел и копил целый год. Однако уже через 3 месяца Андрей в ответ на слезную просьбу получил от брата телеграмму «Боги в помощь!». Пришлось Андрею задержаться и в Европе просто пожить. Он воровал и спекулировал, что для мощного мага несложно. Развивал способности и постигал европейцев. В конце концов, окучивать европейцев напрямую Андрею показалось самым простым, и он стал психоаналитиком. Ведь, по сути, европейские мозги не сложнее русских, только отсутствует загадочная русская душа. Вообще, у европейцев тоже бывает душа, но она не загадочная, и чаще на ее месте кошелек. Вот он стал европейским психоаналитиком, не упускал выгодных спекуляций и даже помогал брату деньгами и советом. Но самое главное, подвел под свою деятельность солидную базу, назначил себя резидентом разведки и готовился к войне. Что от войны гордарики не отвертеться, Андрей понял на самых ранних стадиях постижения Европы. Как рассуждает средний европеец? Русские просто хитрости увильнули в прошлый раз, и это очень европейцу обидно. Чтобы некая страна не избежала войны, на нее требуется просто напасть. Самому нападать на гордарику страшно, она же вон какая большая. Лучше пусть сосед нападает. Но европейцы ведь собрались в кучу. А обида живет в каждом европейском сердце. Вы скажете, что это самый гуманистический и культурный союз? В нашей реальности Папа Римский также называл до и во время войны немцев. Но пусть даже культурный и гуманистический. Кто его создавал? Европейцы, которые не курили, не ели мясо и любили живопись. Андрей в магической реальности не знал Гитлера. Но он хорошо разбирался вообще в европейцах. Если у кого есть то, чего нет у тебя, одно это оправдывает любое насилие. Тем более гордарика живет просто отвратительно хорошо. Умным европейским деятелям требуется только собрать избирателей в кучу и залезть наверх. А русофобия очень благодарная тема. «А как же антисемитизм?» – воскликнет пытливый читатель. «Я ему посоветую включить голову. Если нечто достигалось в одном случае одними методами, это совсем не значит, что в других обстоятельствах оно же не может достигаться иначе. Евреев в нашей истории очень жалко. 6 миллионов убили только за то, что они евреи. Однако Рузвельт, объявивший Германии войну, ранее не пустил в США евреев, не пожалел даже детей. Англия и Франция не из-за антисемитизма объявили Германии войну и так странно ее повели. Не из-за антисемитизма русские танки штурмовали Берлин, и наши деды стреляли в немцев. Да, антисемитизм присущ европейцам. Кстати, полякам даже больше немцев. Его Гитлер использовал для прихода к власти. Уже добились власти на русофобии и видели в антисемитах конкурентов. Писалось столько же доносов, только немножечко наоборот. Власть просто должна кого-то карать. А кого – ей без разницы. Боярин Андрей Пермяков все это видел в динамике, прямо из первых уст. Эти уста просто лежали на его кушетке и рассказывали. Но если бы он только писал руководству в Москву, что война будет, он не стал бы настоящим резидентом. Из Москвы поступали финансы, и его спекуляции значительно расширились. Андрей еще больше помогал братцу в хозяйстве. Но это не суть. Боярин Пермяков сумел со временем выйти на промышленников и банкиров. Его скромная группа получала правдивую информацию об экономике Европейского Союза. Он сообщал в центр, что растет производство энергии и ее потребление, хотя на уровне жизни это не сказывается. Банкиры изо всех сил давят цены на энергоносители и все, что требует энергии, особенно на металлы. С торговцами кто-то серьезно разговаривает. В Европе строят заводы вопреки логике рынка. Кто-то целенаправленно направляет финансирование. Но что за предприятие? Даже группа Андрея достоверно не знает. И это само по себе о многом говорит. Предприятия уже дают продукцию. Но куда она уходит? Нет данных. А из Москвы благодарят за работу и шлют финансы. Андрей даже стал сомневаться, что имеет дело с разведкой Гордарики. Пусть даже тот, кто его вербовал, сам в это верил. Но боги пока с разведкой. Андрей думал о будущем. Очень немногие люди верят в войну, о которой он точно знает. И вот из Москвы сообщают, что Сергей Жучирин удрал в Англию и, конечно, завербован. Он первым делом слил новым хозяевам Андрея, и из Москвы настоятельно ему советуют завязывать с деятельностью и валить на родину. Андрюша ответил, что родина для него превыше собственной жизни, попросил курьера для установления секретной связи с новым куратором и еще финансов. А сам мечтательно улыбался. Как-то не так ведет себя Британия. Русофобский фонтан, конечно, не пересыхает, но из-за финансов европейцы высказывают все больше недовольства. То есть от европейцев недовольство слушал психоаналитик. До Британии доходило лишь недоумение. Очень похоже, что британские сэры опять собираются на общем костре варить свою кашу. Но они не так зависят от настроения общества. У них все-таки монархия. И сами настроения очень сильно пахнут сепаратизмом. Для провинции русофобия лишь способ отвлечения. И на Британию смотрят из-за океана. Там, конечно, сильно влияние Франции, Испании, Голландии, Германии, но ведь Конфедерация Плюс тоже остров, только большой. Боярин Пермяков улыбался и ждал. Уже через неделю Клаву выкатывали на кресле-каталке в столовую на завтраки, обеды и ужины, хотя Милане ей готовила отдельно. Также она присутствовала на ежедневных тренировках. Ей почти не мешали даже повязки, просто начало немного сдвигалось. На третьей неделе Клава стала ходить и сама занималась лечебной физкультурой, а через месяц воин-рысь практически выздоровела и приступила к восстановлению формы. К тому моменту к лечебной физкультуре перешла Катя. Животик у нее заметно округлился, и она временно перебралась в отдельную спальню. А о том, чтобы ездить со мной к Перунову камню, и речи не было. Ну, шведов хватило еще на месяц. Вы не думайте, что я рассказываю о них кратенько, просто потому, что не уважаю. Парни они злые, резкие и по-русски не читают. Или им все пофигу. Приезжали к камню на такси организованно, секундант покойного барона уезжал обратно, а в другой раз становился моим следующим и тоже привозил шведского секунданта. Может, даже квартирку снимали в складчину. Ко всякому делу шведы относятся серьезно, но какие-то они одинаковые. Захолустье даже шведское, и в Гордарике захолустье. На пистолетах баронам еще светило, что-то просто, статистически. Однако на шпагах им мне нечего было противопоставить. Стрелки и фехтовальщики они отменные, но я же не просто так, московский маг». Закончилось избиение баронов обращением шведского короля в Московскую городскую думу. Я ведь отказывался от шведских дружин. Вот чтоб совет обороны их не ликвидировал, дружины принимал король, а то бы его величество остался без вооруженных сил. Однако северная жаба возопила к небесам, а его величество к думе Москвы, и меня сей орган попросил пока не принимать вызовы от шведских баронов. Четверо оставшихся баронов на страницах московского еженедельника назвали меня трусом и уехали к себе живые. Читают они по-русски. А потом, в Швеции, появился свой православный фонд со своим бароном. Они как-то договорились с москвичами, и я тому барону свои шведские земли продал. То есть с легкой душой подписал бумаги, что подложил отец Василий. Катя ворчала, что я поспешил. Она бы после родов туда съездила. И всем тамошним баронам отчекрыжила бы головенки, чтобы их такие мысли обо мне больше не посещали. Я ее утешил только тем, что после ее родов ожидается большая война, станет ли до Швеции. Я для себя отметил, что на Катином характере плохо сказывается беременность. В общем и целом перестал я быть шведским магом. И это очень хорошо. с одним моим боярством полно хлопот. И вовсе я не устал от дуэлей. Тем более, что они к Березозолу кончились. Прихожу я раз на занятие вместо политинформации, а Дементий Архипович сказал, что я ему надоел уже. Он все, что знал, успел мне передать, дальше я могу совершенствоваться сам. И передал меня Степану Андреевичу, весьма подвижному, быстрому и смешливому мужику, нашему преподавателю по алгебре и геометрии. Дементий Архипович ушел, и Степан Андреевич, без всяких шпаг, попросту носовал мне в личность. Я, конечно же, очень старался сделать ему больно. Он ронял меня на пол и добродушно приговаривал, что ожидал худшего. Хотя я все равно тупой. Но что делать, если иначе мне не объяснить? Можно просидеть со мной много часов, пытаясь что-то донести, но я ведь снова буду считать галок или думать всякую ерунду. Потому законы математики буду постигать вот так, через побои. Быстрее пойму, меньше огребусь. Я тогда даже встал и спросил его, где он увидел связь побоев и математики. «В этом твоя первая и главная ошибка», — сказал важно Степан Андреевич. «Ты еще не видишь, что математика везде. Но скоро увидишь», — добавил он и продолжил наносить мне повреждения. «И вы, наверное, будете смеяться. Он таки прав. Я начал видеть математику повсюду. А Степан Андреевич мне помогал и ставил новые задачи. Но суть не только в нем, а в том, что дополнительные уроки не прекратились. Новый учитель также сослался на ректора. Тот его просто попросил со мной поработать. И понял я тогда, что это часть сделки между боярином Большовым и корпусом. Корпус все дает боярину, а за это боярин отдает корпусу. И сделка эта навсегда. Ведь пока я боярин, мне нужны в дружину выпускники. Хотя это в светлом будущем. Пока же я сам не стал выпускником, поработали на тренажерах и засунули кадета Большого за рычаги нового танка «Рысь-1». Дошла и до нас очередь. Что сказать? Это очень русский танк, особенно после британца. По-моему, нет лучшего сравнения для русского и британского отношения к солдатской службе. Британцы считают, что все солдаты погибнут, но пусть им при этом будет комфортно. Русские тоже думают, что солдаты погибнут, но они должны выполнить задачу. Короче, без большой любви к родине в танке плохо, хоть они и модернизированные все. Просто надо любить родину, как ее танки не лучше. Зато когда все понял и смирился, многое гораздо лучше получается. Тем более у меня. Я ведь машину облазил еще в дружине. Разбирался в чертежах, сам эти танки рисовал и только в корпусе смог порулить. Заряжающим вместо старшекурсника давали первыша. Они вообще славные ребята, даже иногда забавные. Но тупые... Особенно Костя. Ему еще и слова не скажи, даже улыбаясь после боя. Как хорошо, что у нас патроны холостые. Перестрелял бы всех. То есть Костик бы перестрелял. Зато есть кому махать кайлом. С матчасти тоже работали. Осваивали ремонт и обслуживание в полевых условиях. Вот где еще пригодилась моя привычка к тяжелому труду. Ну и окопы. Куда без них? Дуэли же кончились. А это для меня самый верный способ зарабатывать учебные баллы. Как стали наказывать чаще, так и переменилось ко мне отношение кадетов-немагов. Теперь я первый выбираю ребят. И беру таких, чтобы на них почти не нужно было воздействовать. А они еще и получали по баллу к успешности. Рытье окопов, тренировки в танках, драки банда на банду на физкультуре – все это необходимая офицеру практика работы в коллективе. Тем более это очень нужно боярину. Ведь бояре совсем не цари-короли, они просто равные среди равных. Дуэли необходимы для выживания в этой среде, но совершенно недостаточны. Для достижения целей нужно уметь договариваться, искать, чем же заинтересовать других бояр. Так господин Мирзоев первый собрал футбольную команду. У Кости Гаева в дружине тоже начали почему-то с футбола. Костя на страницах московского еженедельника предложил товарищеский матч. Я там тоже предложение с восторгом принял, а сам приказал Мирзоеву проиграть с минимальным счетом. Костик же такой русоволосый, румяный, весь исполненный значимости, точно бы заревел. Беднягу этой значимости чуть не разорвало, когда его команда выиграла 3-2. И совсем я не считаю его глупее, тем более слабее магически. Пока прямо не столкнулись, нельзя уверенно говорить. Уж эту простую мысль у меня на мозге выбил своей шпагой Дементий Архипович, а Степан Андреевич помог понять, что лучше со всеми дружить. После того матча во многих дружинах собрали футбольные команды, и мои только и ездят куда-нибудь или принимают гостей у себя. Футболисты мои теперь чаще побеждают. Не в них суть. Через футбол я познакомился со многими боярами, и появились поводы иногда отлучаться из дома по воскресеньям. У Кати действительно портился характер с беременностью. Ну, к футболу меня ревновать и вовсе глупо. Но ведь не объяснишь ей ничего. Да, не каждое воскресенье Майя играет на задышавших полной грудью московских стадионах. И сам знаю, что весь этот профессиональный спорт – глупость. Но людям же нравится. Где бы еще я мог вот так запросто посидеть с боярами из разных княжеств? Вот отец Василий очень хорошо оптимизировал мое хозяйство и с блеском ведет дела далее. Полупроводники, оптику и танки он полностью одобрил, но лишь по финансовым показателям. Сам же заявил, что ничего в этом не понимает и руководствуется данными церкви о емкости рынков. И так во всем. Он заключает договоры, не вылезая из епархии, и на бросовых, бесперспективных землях кто-то строит хранилище. Уже это оживляет рынок строительства. Потом он, сидя у себя, скупает на московских биржах товары из списка, что тоже тянет цены вверх. Но его оно совсем не останавливает. Под товары на хранении он берет у банков кредиты, и все начинается снова. Банки охотно кредитуют под такие активы, ведь цена на них только растет. Но для производства не так просто взять кредит. Цены на ресурсы поднимаются, и это все когда-нибудь кончится. «Бог даст день, дает и пищу», — смиренно отвечает священник. «Все когда-нибудь заканчивается. Один Бог знает, когда». «Хорошо, будет война, она все оправдает», — говорю раздраженно. «Но сейчас где брать деньги?» «Банки получат кредиты у Совета финансов», — спокойно говорит батюшка. «А мы получим свое у церкви». И крестится. «Ну и я вместе с ним. А куда деваться?» «Деньги пока текут через британцев. А если перестанут?» «В общем, я немного нервничал. Да вот на футболе встретился с боярином из Новгорода. Дядька средних лет, намного меня старше. Его синие глаза смотрели умудренно и уверенно, а его широкое русобородое лицо с носом картошкой добродушно. Я легко с ним разговорился. Оказывается, у князей тоже есть дружины, только они сплошь авиационные. Ни один боярин такую дружину не потянет. Князья бы тоже только обозначили участие или застряли в начале века, но им могут помогать маги. А бояре не только помогают, но и прямо участвуют. Причем дальние бомбардировщики есть лишь у князя Москвы и собирают самолеты в Московском княжестве. И так уж совпало, что все другие князья помешались на истребителях. А закупают машины за рубежом. Там просто смотрят на Москву и все принимают на свой счет. Так князья их не разубеждают и даже поддерживают. Сейчас у князей Гордарики есть и британские машины, и немецкие, и французские, и всех американских федераций, даже с итальянцами некоторые сотрудничают. Главный ведь бизнес князей, поддерживающих их бояр, — импорт оружия. Включение машин в дружины — еще и не лишняя реклама. К тому плюс князья курируют летное училище и там учат на иностранных самолетах, а в частях ополчение уже переучивают. Авиация есть и уполчение. Наши умники прям жизни кладут на алтарь, лишь бы превзойти супостата. Не все бояре и маги поддерживают князей. Дума, княжества и их советы строго следят, чтобы число импортных машин не превысило половины. Но они ведь очень долго реагируют и при быстром изменении обстановки просто замирают. Можно ведь принять на вооружение машину немного позже, а закупить войска еще позже, когда цены улягутся. В результате в войсках устаревшие отечественные аэропланы. Теперь допустим, что в ополчении 100% машин, тогда в дружинах 50, то есть иноземных самолетов в два раза больше. А если война? И прекратят поставлять запчасти и самолеты. Сколько будут реагировать Дума и Советы княжеств, пока свои не выйдут на должный уровень? «Во время войны и меры примут военные», — возразил я задумчиво. «А сколько за все платит пехота?» — резко спросил боярин. «У тебя ведь танковая дружина, и ты пойдешь с ней. Тебе рассказать, чем будут платить бойцы за чью-то жадность?» «Что ты предлагаешь?» — спросила безучастно, не отводя взгляда от футбольного поля. «Чтобы ты первый поступился жадностью», — проговорил новгородец. «Дай заводам алюминий со своих складов в рассрочку и по вменяемой цене». Я продолжал молча смотреть на футболистов, и он горячо заговорил. «Все как с цепи сорвались. Строят хранилища и скупают товары. Даже князья устраивают хранилища нефти, а заполняют их в складчину. Под это же банки кредитуют по щелчку. Вы уже подняли цены и продолжаете их задирать. Самолеты скоро станут золотыми. Импортируются только запчасти, а производство внутри на последнем издыхании». Я лениво задрал бровь и насмешливо спросил. «Ты же был против импорта?» «Появился шанс у своих конструкторов», — неожиданно спокойно сказал он. «Княжество Новгородское объявит конкурс на лучший фронтовой истребитель, а ты дашь на производство металл». «Ага, просто дам», — кивнул я. «Можно призвать через общественность». Я сделал паузу, боярин напряженно смотрел в мое бесстрастное лицо. «Все машины оборудуете моими рациями, прицелами. Закажете тренажеры, тоже мои. И вообще везде, где смогут, мои должны участвовать», — сказал я. «А цена за металл?» — спросил он севшим голосом. «На 300 машин лично наскребу. Рассрочка 3 месяца. Вперед 40%. Скину 5-ю часть», — проговорил я нехотя. «Ну ты зверь», — сказал боярин. «Дай рассрочку на год и скинь 30%. «Да, я зверь», — обернулся я к нему русыми глазами. «Это мои условия. Дальше послушаем общество». Настала его пора задумчиво примолкнуть. Через долгие секунды новгородец проворчал. «Ладно, договорились. Но ты точно обратишься к общественности?» «Конечно», — ответил я, чуть улыбнувшись. «Сам же говорил, что я кровно заинтересован». Он от греха отвернулся и уставился на футбольное поле. А интересная какая выпала игра. Ни одну весну еще я не встречал так уныло. За Катю, конечно, переживал, а на втором месте война. Вот почему я дал новгородцу только 3 месяца рассрочки. Дальше все тупо заморозят по законам военного времени. И то отец Василий смотрел неодобрительно, когда я подписывал бумаги. Ведь это весь мой алюминий. Немного даже пришлось докупать до условий договора. Но это весь мой алюминий, за который я успею получить хотя бы какие-то деньги. Вторым условием сделки стало мое обращение к общественности, и меня все хорошо поддержали. Хотя с меня были уже взятки гладкие, алюминий я перестал покупать. А склады не успевали толком опустошать, и их стал просто меньше строить. Там же только чтобы по стоимости все было ровно, и замена фигурировала в списках совета. Но речь пока не обо мне. Общественность поддержала призыв, и в каждом княжестве объявили свои конкурсы. Сами конкурсы хорошо рекламируют князей, княжества и вызывают интерес у людей к авиации. Причем не везде выигрывала одна машина. Всего лидировали 4 истребителя и половина штурмовика. Нечто очень похожее на Ил-2. И у конструктора фамилия Ильюшин. Хотя оно может быть просто совпадением. Вот его самолет уральцы в принципе одобрили. Других в классе не было, но заказали доработку. Захотелось им, чтобы у самолета был сзади стрелок, и поставили более мощный двигатель. В данном случае более мощный значило то, что более дорогой. Но раз уж за все заплатят бояре и другие активисты, почему бы не поставить? А так у конструкторов не было старого советского проклятия слабых недоработанных моторов. Сказывалось неучастие Гордарики в мировой бойне. А иностранные машины по мере замены по остаточной стоимости и со значительной скидкой заберет Совет обороны в ополчение или в воюющий Китай. Для обеспечения скидки выпустили в народ сразу подписку. Деньги просто дарятся и заем на 25 лет. И самое прикольное, я, как самый известный патриот и родоначальник движения, захапал оборудование самолетов рациями, оптикой и производство тренажеров. Князья вдруг все тоже стали патриотами и оплатили переоборудование училищ. Я радовался и грустил. Бабки не лишние, но к июню им никак не успеть. Сам знаю, что кресень. Просто лично для меня месяц этот так и останется июнем. Где-то внутри. Вслух я такого никогда не скажу. Вот классно всяким попаданцам в умных книжках. пришел к товарищу Сталину, все ему рассказал, и дело в шляпе. Иди себе, внедряй командирскую башенку. А если башенка есть, но товарища Сталина нету? Ась? Тогда действительно, какой-то попадос, сам за всех крутись. И что я могу? По приказу Сталина провели чистку в РККА. А я на дуэлях ликвидировал примерно 20. Сам избегаю считать. По его приказу разворачивались училища на миллионы. А я? До 5000 пулеметчиков, связистов и минометчиков. Да у себя к ним танкисты, артиллеристы, снайперы, зенитчики, разведчики. 10000 не набирается. Только врагу пустить кровь перед собственной героической гибелью. Родоначальником я стал, ага. Когда такое начнется, общественность про меня забудет. Да и станет мне все фиолетово в крапинку. Ну как убежать? Как отсидеться за спинами? Как доченьке в глазки посмотреть? Бог даст родиться она магом и станет боярыней Большовой. Гордарика на время войны все заберет, но после победы вернет с торицей. Вырастет дочка красавицей, станет гордостью мамы и будет иногда вспоминать папу. Звери и чудовища. В начале травня позиции наши осмотрели важные люди, значительно покивали, и руководство приказало все зарыть, чтобы даже следа не осталось. Весь месяц кадеты грустно равняли свои окопы. Первышам серьезно рассказывали, что это в последний раз. Катю положил на сохранение. Сдал экзамены, поцеловал ее и поехал на практику в свою дружину. Никому ничего не говорил, вел себя, как всегда, даже иногда улыбался. Нельзя избегнуть предначертанного. Требуется просто встретить его достойно.